Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Что такое духовность? Что такое духовность? Все говорят об этом. Мир полон всякого вида знаний, религий и духовных движений. Прежде всего, Каббала – это не духовное движение. Я нигде не читал об этом. Я не мог найти этого в самых глубинных источниках Каббалы, в самых сокровенных книгах, где бы я мог услышать от великих святых людей о необходимости изучения в группе. Это только индивидуальный путь. И даже когда люди собираются вместе и сидят за столом, все заняты собой, и с внутренней точки зрения он может желать соединить себя с другими, со всеми, кто изучает Каббалу вместе с ним, но не в извращенном виде, танцуя друг с другом. Нет ничего плохого в танцах вместе, пении, питье алкоголя вместе и походах вместе к морю. Но это заставляет кого-то поверить, что через другого человека он может достичь духовности, а это невозможно. Это лишь ты и Эйн Соф во всех его левушим, уровнях одевания. Но ты должен сделать это, только ты самостоятельно. Вопросы, которые у тебя есть, ты ставишь своему собственному Творцу. У каждого человека есть один и тот же Творец. Но у каждого есть своя душа, и у каждого свой собственный уровень духовности. Что такое духовность? Что такое духовность на самом деле? Этот ответ мы постараемся найти далее в этой статье. Каждый претендует на то, что имеет дело с чем-то духовным. Я имею в виду любое духовное движение, религию, и они имеют разные, иногда совершенно разные взгляды. Кто-то поклоняется животным, другой – земле, а есть такие, что берут выше и верят во всемогущество солнца или звезд. Как мы можем определить духовность? Для того, чтобы очистить нас от всякого рода земных фантазий, знаний, наук, взглядов, которые могут нарушить наше желание построить с глазу на глаз отношения с Эйн Соф. Это примерно так. Ты можешь купить радиоприемник малой мощности, дешевый, и ты сможешь уловить лишь радиоволны города, в котором живешь. Ты можешь купить более сильный, который может уловить большой диапазон. Если живешь в Америке, то можешь уловить до половины страны. А есть также приемники, которыми можно уловить и очень особые, очень высокие частоты радиоволн, которые позволяют человеку войти в контакт с судном, посылающим информацию. Таким образом, весь вопрос в том, откуда получена информация. Частоты волн, более высокие частоты, являются более короткими волнами и передают высший, тонкий вид информации. Таким образом, работает все духовное знание, которое получено здесь, на Земле. Для какой-то нации, группы людей или личностей дано знание с частотами низкими, недалеко от Земли. Для других дается выше. Все виды мудрости даны на Земле с разным уровнем частот, как в этом примере с радиоволнами. Все они, за исключением Каббалы, находятся в пределах плаценты Вселенной, как эмбрион, находящийся в чреве своей матери. Обеспечен этим местом и чувствует себя там комфортно, ощущая только материальное. Таким же образом все, что дано человечеству, это внутри плаценты Вселенной. Конечно, нечто чувственное походит на духовность, но все. На самом деле, внутри этой плаценты И существует лишь одна инструкция, которая дана всему человечеству, чтобы обрести духовность от источника. И это за пределами плаценты Вселенной. Это из области, где нет ничего материального, куда никогда не может войти никакой космический корабль, куда никакая материальная молекула или атом не смогут войти. И также это место структурировано все выше и выше до Эйн-Соф, вплоть до того, где он полностью неопределяемый. Это область духовных миров. И там есть 5 основных духовных миров. Конечно, есть не только 5, так как они безграничны. Мы говорим 5, потому что между первым, наивысшим и 4 нижними мирами есть бесконечные миры. Но через Эйн-Соф мы связаны друг с другом. От того места исходит единство или единственная истинная духовность. В этом смысле духовность означает Ор-Хая, свет жизни. Только этот свет наивысшей частоты волн приводит человека и человеческое общество, всю Вселенную, к искуплению и завершению. Каждый человек имеет в себе всю структуру всех этих духовных миров. И, развивая их в себе, он может построить себя на эти миры. Он может настроить себя на эти миры, которые формирует Эцхаим, древо жизни. В человеке есть 4 основных места, которые мы должны собрать вместе для того, чтобы получить этот свет, Ор-Хая, живой свет, который разбивает все сопротивление во всех мирах и приходит к человеку, который призывает его, и кто подготовлен, кто индивидуально работает над собой, чтобы получить его. Как получить этот свет? Как принести себя в соответствии с этим? Мы учим в Каббале. Просто в нескольких словах. Каббала учит нас, как соединить эти 4 места в человеке. Его внутренние глаза, которые соответствуют его внешним глазам, конечно же, так как все построено по той же структуре. Рот, уста человека, что он говорит, сердце человека, что и как он чувствует, и есод, фундамент человека, то место, которое внешне соответствует месту его полового органа. Таким образом, внутренняя духовная работа соединяется с 4 местами, которые соответствуют 4 буквам имени Авая, или Хокма, Бина, Тиферет и Малхут. Каждый раз, когда человек соединяет эти 4 места в себе, в одну линию, он вступает в контакт с теми областями, за пределами планеты или за пределами плаценты Вселенной, откуда исходит свет жизни. Это духовное состояние. Весь смысл в том, чтобы узнать, как соединить, как сделать правильные связи, и ничто не может донести это до человека, кроме тщательного изучения святого Зоара и Эцхаим Ари, включая мои электронные книги и статьи, которые практически их производные. Вот почему так важно акцентироваться на всех этих аспектах. Цель всегда должна быть у тебя перед глазами. Каббала – это не религия и не наука. Постарайся услышать то, что ты слышишь, посредством чего ты выключишь свою голову. Еще раз, посредством чего ты выключишь свою голову. Я никогда никому не скажу «следуй за мной». После прочтения ты можешь думать, что ты хочешь, но сначала постарайся получить в себя информацию, что я говорю. Теперь это очень важно. Каждое слово, каждое движение, которое я делаю. Я не работаю только лишь словами. Но что я говорю и как я это говорю, я делаю это моими 4 внутренними местами. Каббала делает во мне разного рода места, которые общи с местами за пределами плаценты Вселенной. Именно поэтому информация, которую ты получишь даже от моего голоса, даже когда у меня не найдется нужного слова, из этого ты также учишься. Каббала раскрывает вещи и также скрывает. Эти два аспекта идут рука об руку. Вот почему так важно правильно строить себя, прежде чем ты сможешь прикоснуться к настоящей духовности. Будь внимателен. То, что я сказал об этом свете Хая, свете жизни, который исходит из вне плаценты Вселенной, только этот свет имеет наивысшие частоты, которые могут разбить все виды очагов, заболеваний, все возможные результаты грехов человека. Как человек грешит? Он хочет получить в свои эгоистические желания, которые лишь ради себя. Таким образом, он делает это, и даже когда он не грешит руками, ногами или другими органами, он все еще может грешить в его фантазии. Совершая грех, он отдает из своих творческих святых энергий, даже своими фантазиями. Эти святые энергии забираются в плен к разному рода одеяниям. Они одеваются в нечистые силы. Как? Это будешь учить в Каббале. Конечно, ты учил что-то о Лилит и такого рода нечистых силах. И таким образом человек накапливает в своей жизни такие шары утерянной энергии и сам никак не может ее вызволить из них. Только этот свет жизни, если человек знает, как его получить, проходит насквозь, высвобождая святые силы, захваченные внутри этих шаров. И тогда освобожденные живые энергии возвращают жизнь человеку. Это метод правильного духовного исцеления. И никак здесь, на земле, всяческими психологическими, религиозными или иными групповыми трюками. А поэтому мы говорим, что там, где заканчиваются все возможные логии, там начинается духовность. Это особое отношение к духовности, о котором мир не знает. Я не встречал этого ни в одной каббалистической школе в наше время, а только в истинной школе Раби Шимон бар Йохай и Ари. Человек обязан привести себя в соответствии этим особым отношением к духовному исцелению. Когда ты читаешь мою статью, сделай себя маленьким, как точка. Конечно, твое эго не исчезает, но в то время, когда ты читаешь или работаешь над этим, чувствуй себя как точка. Тогда ты сможешь получить. Я делаю то же самое, когда пишу статью или даю урок. Делать себя как точка – это требование и термин, с помощью которого ты быстрее придешь в соответствии с Высшим и получишь состояние духовности. Да, только сделав себя сначала как точка. Почему? Делая себя как точка, ты утончаешь свое желание ради соответствия Высшему. И не борись с тем, что я говорю, даже если это кажется тебе совершенно неправильным, исходя из того, что ты учил где-то раньше в другом месте. Может быть, ты учился в группе, и тебе сказали, что в Каббале важен аспект ее научности. Посмотри, что они сделали. Они разделили одну неделимую реальность на две части. Одна часть с правой стороны приняла форму религии, а другая приняла другую часть с левой стороны реальности как науку. И ни одна из них не имеет правильного отношения, потому что цель духовного развития в том, чтобы прийти в соответствие с полной и неделимой реальностью. Истинный духовный подход к неделимой реальности – это когда разум не хочет подавить сердце, то есть чувство, а сердце не хочет подавить разум. Не тогда, когда правит разум, и не тогда, когда это делает сердце. Таким образом, они существуют вместе, в единстве. Вот это истинная духовность.